Глава 28. «Не волнуйся, ты неприкосновенный, и тебя не будут привлекать к ответственности», — подтолкнул Марн к началу признаний. «Ты кого-то убила?» — с интересом спросил доктор Орса. «Наверняка. Она же девушка, они обычно нервно воспринимают такие события», — поддержал Зандер. «Аделия, я знаю, потому что нам сообщил Энрон», — пояснил Марн. «Если что, твоя семья в безопасности. Леди Эми летала к ним инкогнито». «Зачем?» «Затем, что это может быть важно». «Аделия, мы не осудим. У нас у самих за спиной сотни, если не тысячи смертей. Рассказывай». Я посмотрела на Саорга. Такого мудрого, милого. Убийцу сотен и тысяч. Набрала полные щеки воздуха, нервно выдохнула. «На Раймосе наша семья жила в достатке, во многом потому, что мы с братьями торговали информацией и запчастями. А наш дом был защищен самой совершенной технологией, которую мы обнаружили на... Не верю, что рассказываю это». Потерла покрывшийся испаренный лоб. «Да чего не по себе? Но надо, надо сделать это. Может, станет легче? Может, я сброшу этот груз ответственности на широкие мужские плечи и смогу распрямить собственные? Жить как все, не терзаться, не бояться любого неловкого слова, ведь достаточно маленькой оговорки, легчайшего ветерка, чтобы моя жизнь разрушилась, как карточный домик». «Не нервничай, все хорошо», — подбодрил Марн. «Нет, Марн, все нехорошо, все ужасно, и я бы хотела, чтобы этого со мной не случилось, и с братом, и вообще. Расскажи, просто возьми и расскажи». «Однажды мы с Даном облетали планету на самодельном, ну, можно сказать, флайере. Мы замаскировали его так, что местная система слежения его не видела, даже если сканировала пространство или наблюдала полет через электронное око». «Электронное око?» – засмеялся Зандер. «Это местное название», – оскорбилась я в лучших чувствах. «Не у всех же сверхтехнологии древних, знаете ли. Вся наша техника состояла из обломков, мусора и ворованных запчастей, если на то пошло. Мне потребовалось время, чтобы успокоиться, но никто не торопил. Пришлось продолжать без понуканий. Однажды мы заметили останки небольшого космического корабля. Упустить такую добычу, разумеется, не могли, поэтому высадились рядом, и Дан довольно быстро его взломал. Мы были в защитных костюмах, но раймосских, то есть чисто для самоуспокоения. Внутри судна было все необычное, и на первый взгляд даже нечего было забрать». Подобрала я цивилизованное слово вместо того, что хотела машинально употребить. Но когда мы дошли до рубки, там все замерцало, как только мы зашли внутрь. Я почувствовала невероятную слабость, я села на пол, оцарапав руку. Шатающийся Дан успел вытащить меня оттуда и тоже осел, без сил. «Корабль вытянул из вас энергию?» «Да, безжалостно. Но мы доползли до выхода и пообещали никому не рассказывать, что случилось». «Так убийства не было?» — спросил Зандер, не скрывая любопытства. — Я-то думал. — Было. И не одно, — признала я. — Ты же не думаешь, что мы не явились снова? Мы были недостаточно разумными и не сообразили, что это не мы такие крутые взломали судно неизвестной расы, а оно нас спустило и выпустило, очевидно зная, что вернемся, и вновь дадим ему еды. — И часто вы туда ходили? — уловил подноготную нашего общения с инопланетной техникой доктор Орса. «Ну, довольно долго. И периодически подпитывали его. Хотя и разбирали тоже, продавая детали и радуясь деньгам. Смею предположить, что судно зарядилось настолько, что спящий в режиме энергосбережения пилот проснулся», — предположил Марн. «Да, мы испугались, заорали. Он схватил Дана за руку и начал на моих глазах его пить. У нас под ногами валялись запчасти, я схватил одну. Ну и... В общем, он не выжил». «Вас забрызгало его кровью?» — с научным интересом спросил Саорг. «Какого цвета она была? Опиши это существо. Пьющих энергию много». «Да, у меня теперь есть доступ к редким расам. Я знаю, что это был Ярк. Он был один. Где именно прятался, мы так и не нашли. Спустя время нас выследили свои и пришли на пиршество. Завязалась потасовка. Мы с Даном тогда выжили, а остальные нет», — помог мне сделать признание Марн. «Да, мы оказались под подозрением, но улики уничтожили качественно, и официально подкопаться было невозможно. Тем не менее, к нам присматривались, и жить стало довольно некомфортно. «Добавлю еще от себя», — вдруг включился Зандер, «что там был один парень, который хотел жениться на нашей леди. Его семья обвиняла ее в его пропаже. Потому тебя и отправили с планеты, да?» «Да». «На Раймосе жить небезопасно, а когда на тебя волком смотрят, вообще невозможно. Вся агрессия была направлена на меня, так как ты была единственной нетронутой девушкой в округе. Тебе завидовали девушки и ненавидели за то, что тебя оберегали, а их нет», — подсказал Зандер. «Да». «Значит, кровь Ярга. Что, интересно, он мог забыть на вашей планете? И главное, как вы нашли его корабль? Они тоже используют технологии древних?» «Случайно. Шел дождь, мы заметили, что вода в том секторе словно стекает с чего-то. Подлетели и увидели вблизи эту махину». «Тогда ясно. Дождь всегда все проясняет. Смывает наносное». «Кстати, тот дождь, который древний, назвал меня Фортайей», — вспомнила я и посмурнела. «Он мог говорить об инициации Энра, на которой ты поспособствовала», — произнес Марн, и я почти простила его за все хорошее, что он сделал. «Надеюсь, что это так». Информации было много, и всю дальнейшую дорогу мы молча ее переваривали. И лишь когда высадились на уже знакомой мне площадке у входа в храмовое подземелье, Саорк всех остановил и посмотрел на меня. «Я думаю, ты никакая не Фортайя, и Марн прав. А теперь в библиотеку!» — закончил Зандер и первым скрылся в темноте. «Свет!» — произнес Саорк, и своды пещеры проявились от тысяч невидимых ламп. «Пойдемте, только молча». «Я и не думала, что так быстро окажусь здесь вновь. Самое приятное, что обошлось без приключений и спецэффектов, и спустя четверть часа мы оказались в той самой библиотеке, о которой грезили с Зандром. Однако нас никуда не отпустили. Мы с Зандром, не сговариваясь, посмотрели на старшего по званию и регалиям Каркала самыми несчастными в мире глазами, но тот был неумолим». Саорк распорядился сесть в появившееся из ниоткуда удобное кресло и принялся запрашивать нужную информацию, которая всплывала в виде парящих в воздухе голограмм. «Сделал дело, через минут 20, — сказал он все еще надутым нам. «Гуляй смело», — закончили мы с тяжелым вздохом. «Он, безусловно, прав, но быть здесь и не воспользоваться моментом, не прикоснуться ко всему этому богатству...» Я на секунду прикрыла глаза и со свистом втянула воздух. «Аделия, знания с воздухом не усваиваются», — хохотнул Марн. «Ты, кстати, не прав. Здесь собраны знания и технологии всей изученной вселенной», — сообщил Саорк, не отрываясь от источника данных. «Вокруг нас горело множество экранов с картинками из моей жизни. Осьминоги программисты вовсю подгружали из базы данных мои воспоминания, анализировали и выдавали нужные доктору Орса выжимки и картинки, заслоняя пространство голограммами, проекциями, даже табличками». Мы с Зандром задышали часто-часто. Марн посмеялся, но затем тоже начал глубоко и медленно дышать, видимо, чтобы знания усваивались лучше. Потом и вовсе частично трансформировался, надеясь, что кошачий нос унюхает побольше и поинтереснее. Выглядели мы, наверное, немного ненормально, но в тесной компании помешанных на знаниях смущаться было некого. Если и смущаться, то тому, что было на экранах, куда я не могла даже смотреть. Ярк там светился в нескольких проекциях, а уж момент его убийства и я в его крови. Жуть. Появление императора с наследником почувствовали все. Поднялись, поклонились, застыли изваяниями. Но дышать не забывали. «Итак, я слушаю», — произнес его императорское величество, усаживаясь. «Садитесь». Он настолько подавлял своей энергетикой, что мы буквально рухнули в кресло. Ослушаться его было невозможно, и вместе с тем я почувствовала, как мои загребущие энергетические ручки тянутся к бесконечному источнику силы. Энрон выдохнула испуганно. Тот тут же оказался рядом, усадил на руки, оплел безопасной энергией. «Как все запущено!» — пророкотал император. «Не можешь сама сдерживаться?» «В вашем присутствии нет», — признала я, опустив глаза. «Простите. Родственная энергия!» — пояснил всем присутствующим доктор Орса. — «Докладываю». — «Давай», — махнул рукой властитель. И я вжалась в тело своего изначального. Голова едва не лопалась от информации, сердце дергалось нервно, понимая, что я действительно настоящий монстр, представляющий опасность для окружающих. И какой вердикт вынесет император, не могла предположить совершенно. Лично я на его месте, наверное, приказала бы убить источник неприятностей и дело с концом. Предполагая, что Саорг расскажет все последовательно, приготовилась к долгой беседе. Однако тот удивил. «Главный наш враг — Ярги», — заявил доктор, вызвав у всех удивление. «Ярги?» — переспросил император. «Да, и случайность». «Интересно», — озвучил его величество общую мысль. «Я понял», — вдруг сообщил Марн, затем дернулся. «Извините». «Я тоже», — произнес Энрон, выпрямляясь в кресле вместе со мной. «Аделия, позволь, я транслирую события на том корабле в виде видео для всех. Тебе придется все заново пережить вместе с ощущениями». «Конечно. А того, что на экранах не хватит?» — выдохнула с надеждой. «Нет. Важны твои ощущения. Их должны прочувствовать присутствующие. Расслабься и пусти меня». Я открыла сознание и вновь, момент за моментом, прожила те события, которые изначально хотел мне показать, и на которые я так усиленно закрывала глаза последние пару часов. «Резюмируем», — заявил император под конец. «Судно Яргов случайно попало на Раймос, запустив туда неизвестный нам вирус, разошедшийся по планете, простерилизовав от лишних вирусов и бактерий. Так?» «Ну, что-то вроде того», — подтвердил Орса. «Узнали об этом не сразу, а когда очнулся пилот, и Искин судна вышел на связь с командиром разведывательной миссии», — продолжил император. «Да», — Энрон кивнул головой и продолжил. «Похоже, жорги выходили к ним с тем же предложением, что и поступило хагунцам, только осторожные хитрые ярги предложили шахматную комбинацию. Возможно, хагунцев жоргам сосватали сами ярги, предложив им альтернативу – проект с более качественным биологическим материалом, который они могли поставлять в огромных количествах. Наверняка никто не отслеживал количество пропавших на Раймосе», – поделился предположением Зандер. «Это даже более вероятно. В духе яргов», — согласился Орса. «Хагунцы — отвлекающий маневр. Все понимали, что они нам на один зуб. Тогда Аделия — это еще один вариант, или даже второй совместный проект жоргов и яргов. Им нужна была девушка, которая смогла бы пережить близкий контакт с изначальным, чтобы попасть в Академию и активировать вирус. Или хотя бы передать его своему агенту. Должен заметить, у яргов прекрасные ученые. Возможно, стоит побольше уделить этому внимания». Саорг выразительно посмотрел на императора, а тот на всех мужчин поочередно. Затем обратил свой взгляд ко мне. «Почему леди Шур?» «Она пережила контакт с кровью яргов и выжила, хотя для большинства людей их кровь – чистый яд. Семья леди Шур – чистокровные люди, но с мутациями некоторых генов. Теперь, когда мы знаем, в каком направлении искать, проверим все еще раз. Думаю, мутации вызваны и жизнью на Раймосе, и влиянием судна яргов и вируса. Проверим. Я дам задание Патриции», – сказал доктор Орса. Мозговой штурм продолжался довольно долго, и мне в прямом смысле стало дурно. «Мне не хватает кислорода», – произнесла я на ухо Энрону. «Плохо». «Простите?» «Мы вынуждены ненадолго вас покинуть», — извинился изначальный и, поднявшись, вывел меня в уже знакомое помещение с бассейном, куда я без промедления прыгнула. Вода проникла сквозь поры, насытила, успокоила. Я закрыла глаза и постаралась отдать ей все охватившее меня нервное напряжение. «Аделия», — позвал Энрон, — «Аделия». Я открыла глаза и поняла, что нахожусь не в синей или зеленой местной воде, а в кроваво-красном желе. Испугалась, дернулась. Бесполезно. «Что это?» «Выходи», — скомандовал он. «Немедленно». Я попыталась сделать шаг и поняла, что не могу. Желе оказалось настолько плотным, что не было возможности даже пошевелиться, не то что сдвинуться с места. «И не пытайся», — раздался голос императора. «Не смотри на меня так, сын. Она небезопасна. Сливать энергию она не может, только накапливать. Но она не Фортайя». «И мы не знаем, на что она способна», — закончил мысль его отец. «Храм пока сдержит ее, а дальше посмотрим». «А вот и тюрьма, которой я так страшилась». «Может, сразу в бассейн к жоргу меня поселите?» — разозлилась я. И вдруг почувствовала, что свободна. Как и на Даргасе, я начала впитывать негатив из фиксирующего меня желе. И заткнула бы себе рот, да не могла. Злость говорила и думала за меня. «Может, и поселим», — хмыкнул император. «Почему бы и нет? Вам будет весело вдвоем? Как те подготовительные 5 лет? Ты уже окрепла? Может, даже подходишь для его переселения в твое тело?» Красная пелена за бралом упала на глаза. Я сделала глубокий вдох и осталась в пустом бассейне. Мгновенно. Отметив краем глаза, как вытянулись лица изначальных, зло потянуло энергию из обоих, насыщаясь до максимума. Энрон взволнованно смотрел на отца. Тот же стоял неподвижно и внимательно следил за тем, как я загораюсь всеми цветами радуги. «Вот видишь, сын, она опасна». «Я справлюсь, отец». Голос Энрона звенит от напряжения. «А я бешусь, ярюсь, неистовствую в душе». И пламя разгорается, бушует, обнимает меня со всех сторон, ревет. «Сомневаюсь», — бросает император. «Попробуй, ты даже к ней не подойдешь. А если она взбесится по-настоящему?» «Аделия», — позвал Энрон, — «прекрати, пожалуйста». «И что ты будешь делать, сын?» Голос императора доносился словно сквозь слой ваты. Я вынуждена вслушиваться, чтобы разобрать его слова. Фигуры мужчин смазались. Вокруг бушевало уже оранжевое пламя, и я сообразила, что слишком много вытянуло из Энрона. Он не препятствовал мне. В отличие от отца, который в какой-то момент закрылся, обезопасив себя. Почему? Отдал свою силу, чтобы я что, сбежала? Что? Что мне делать? Я увезу ее. И лишишься дома? Да. Стоит ли она того? Сомневаюсь. Рано или поздно она может тебя убить. Мы справимся. Ты самоуверен, сын. А она — оружие против нас, против меня. Ты подумал, как мы с твоей матерью переживем потерю? Чем это чревато миру? Значит, я недостоин, отец. Но убить ее я не позволю. Тебя никто не спрашивает, — резко закончил беседу император. А я? Я взбунтовалась. Да как он смеет обижать моего мужчину? Решать, жить мне или умереть? Ну и что, что он император? Ну и что, что мудрый и опытный? Я хочу жить. Хочу. И если Энрон готов, хочет того, то с ним, только с ним. Кости начало ломить и выкручивать, как в день инициации. Я испугалась. Пробила защиту императора и вытащила столько энергии, сколько могла, чтобы не было так больно, страшно. В ушах шумело так, что не слышала, о чем они говорят. Решена ли моя судьба, долго ли мне осталось жить? Танец боли, жизни и смерти вновь захватывал меня. Тело пронзило невыносимая боль. Я выгнулась, закричала, обрывая связки. Но не провалилась без памятства, как в прошлый раз. Агония тянулась и тянулась. Я могла лишь схлипывать и стонать, рыдать и подергивать конечностями. Вокруг все так же полыхало пламя, на этот раз причудливого сине-голубого оттенка, никого ко мне не подпуская. «Аделия!» — раздался властный голос прямо в голове. «Аделия, дыши медленнее. Раз, два, три, четыре, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, выдох». Сопротивляться этому голосу я не могла и полностью сосредоточилась на нем. Казалось, даже боль отступила. Спустя бесконечное количество мгновений, окутывающее меня пламя, стало угасать, а после и вовсе стихло. «Выжила?» — довольно произнес император. «Я же тебе говорил?» «Не смешно, отец!» — буркнул Энрон, и через секунду его теплые надежные руки подхватили меня, прижали к телу. «Я тебе это еще не скоро прощу!» «Да ну!» — хохотнул император. «Я ее вообще-то спас!» Направил энергию и дал ей инициироваться, а не умереть от боли. «Давайте, мойтесь, я пойду расскажу про твою русалку. Нет, ну надо же, настоящая звездочка. Надо Эми сообщить, она обрадуется». Меня бережно внесли в маленькую и знакомую даже по запаху комнатку. Уложили в бассейн, легли рядом, поделились исцеляющей родной энергией. «Почему русалка?» – произнесла я хрипло. Голос плохо слушался, да и говорить было больно. «У меня хвост?» Изначально тихонько засмеялся, но понял, что мне больно даже от небольшой вибрации. Стих. «Ну, может, потому что у тебя теперь волосы сине-зеленые?» «Что?» – прошептала, приподнимаясь. Тело прошило боль. «Тш, лежи. Скоро станет немного легче, но окончательно боль пройдет через несколько дней. Меня в прошлый раз ломало почти неделю. Я еле ходил. Извини, кстати, что тогда повел себя как... Извини». Было так больно, что все силы уходили на то, чтобы идти относительно ровно. «Класс. А я страдала. Извини. Извини меня, искорка. Звездочка», — произнес он нежно, и в голосе его я расслышала улыбку. «Ада. А? Отец разрешил тебе рассказать, но никто больше не должен знать». «Я само внимание», — прошептала, не размыкая глаз. «Только лежи ровно, не дергайся, не то будет больно. Фартая — это искра жизни и смерти. Легенда, которую тебе рассказал Фарт, почти во всем правдива. И то, что сказал я, тоже правда, но не полная. Врунишка. Эй, леди Шур, вы вообще-то беседуете с наследником самого императора, важно заявил изначальный, но тихонько рассмеялся. Голым наследником. Согласись, это позволяет мне не придерживаться этикета, воспользовалась стремительно восстанавливающимися голосовыми связками и уже не прошептала, а почти нормально сказала. Даже не знаю. Возможно. Почувствовала, как моего носа коснулись его губы, и улыбнулась. Улыбаться было уже не больно. К этой информации никак не подготовить, поэтому скажу как есть. Ты теперь звезда. Звезда? У тебя появилась собственная руна. Я изначальная? Нет, ты новая раса с силой звезды. Новой звезды, Аделия. Ты даже не представляешь, какое это счастье. Я до сих пор поверить не могу. Это чудо, восторг. Я помню, что ваша раса не рождает новые звезды. Получается, я спасение? Да. И это все сделали ярги? Вместо того, чтобы создать оружие, они создали жизнь? Скорее, поспособствовали. Возможно, нашли проект эксперимента древних. Ярги – закрытая раса и мало с кем контактирует. Всю правду мы вряд ли узнаем. Если только найдем общий язык с жоргами. Отец сказал, ты безопасна и можешь жить с нами. А я ему доверяю. Как тебе эта мысль? «Я слишком устала, чтобы соображать. Скажи, чем это мне грозит?» — попросила со вздохом. «Ну, теперь ты можешь не быть моей любовницей. Ты самодостаточная и не будешь тащить энергию, которая плохо лежит». «Это хорошо». «Хорошо? Надеюсь, ты не про секс со мной?» «Нет, конечно, но я рада, что теперь не завишу от него. Найду себе симпатичного изначального, выйду замуж, нарожаю десяток карапузов и буду тихо, мирно жить и не отсвечивать». Его руна с моего тела, по всей видимости, не пропала, и я чувствовала, что он озадачен. Не так представлял себе этот разговор. Не так. А вот ничего не буду больше говорить. Я вообще изо всех сил пытаюсь осмыслить произошедшее. Я эксперимент, к счастью, удачный. Ярги, конечно, недовольны, а я очень. А что будет с яргами? «Аделия, ты серьезно? Какая разница?» – вспылил изначальный. «Я тут пытаюсь тебе намекнуть, что мы теперь можем быть вместе, а ты о чем думаешь?» «Я? Ну, о яргах?» — подколола я и открыла глаза. «И глаза цвет поменяли», — вдруг сказал Энрон. «Зеленые теперь, как та вода, которую ты высосала во время первой инициации. Хоть не красные». «Это отец специально тебя бесил. Сказал, что храм — самое безопасное место для рождения твоей звезды, и стоило поторопить события, чтобы ты не прославилась в народе как небезопасная личность». «Предусмотрительно. Выходит, вы все знали?» «Подозревали. Аделия, так что ты думаешь?» — напряженно спросил мужчина. «О чем?» «Ада, не зли меня!» «Я не Ада, и мне не нравится, когда ты так меня называешь. Я Аделия Шур, твой преподаватель, если что, прошу не забывать!» Я осторожно, стараясь не делать лишних движений, села и посмотрела в синие глаза изначального, которого любила, будучи простым человеком. И теперь люблю, даже в новом обличии. «Лишу тебя военного статуса!» «Может, он мне уже нравится?» «Тогда не лишу!» Пошел он на попятный. «Но в академии ты преподавать больше не будешь. У меня контракт на 5 лет. У меня власть на всю жизнь». Мы посмотрели друг на друга упрямо и чуточку зло. «А на каком основании ты лишишь меня права выбирать собственную судьбу? Я ничего плохого не сделала. Ну, почти. Может, из ревности? Не хочу, чтобы ты была там без моего присмотра. Вся такая красивая и желанная». «Эгоист. Какой есть, Ада? Аделия, я хочу, чтобы ты была только моей». «Хватит сопли жевать!» — рявкнул вдруг голос императора. «Этот дурень желает взять тебя в жены. Соглашайся, а то накажу за смертоубийство на Раймесе». «Это так изначально и делают предложение руки и сердца?» — ошалела я. «Отец!» — рявкнул Энрон в сторону. «В общем, давайте заканчивайте, я полетел на Кордос, жду радостную весть», — сообщил император и, надеюсь, прекратил подслушивать беседу двух упертых личностей. Я посмотрела на мужчину, выгнув бровь. «Испортил момент», — произнес он. «А мне кажется даже забавно, не думала, что ты такой нерешительный». «Аделия, а что сразу я?» «Все, собирайся, пойдем. Предложение руки и сердца сегодня не получишь, буду ждать более подходящего момента», — сообщил этот... «Нехороший изначальный». Я поджала губы и кое-как встала. Сделала шаг. Поморщилась. От боли на лбу выступила испарина, но я сделала еще один шаг и дошла до традиционных белоснежных шаровар. «И почему ты такая упрямая?» — произнес мужчина и подхватил меня на руки. «Я скоро разучусь ходить, хотя это, конечно, ужасно приятно», — хмыкнула я. «А одежду нам дадут?» «Дадут». За дверью нас ждала подобная полевой форме ват-одежда, в которую Энрон меня и облачил. Затем оделся сам. И вновь меня подняли на руки, поднесли к огромной, испещренной рунами двери. «Смотри, твоя рядом с моей», — радостно удивился мужчина. «Зеленая, мой любимый цвет». «Мило». «Ага», — нарочито беззаботно ответила я. «Пойдем уже к нашим. И на Даргас». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Я хочу сама убедиться, что безопасно для окружающих». «Но отец сказал, что я опасна и меня надо уничтожить», — припомнила я. «Это было лишь для того, чтобы вывести тебя из равновесия и спровоцировать инициацию. Я и сам не сразу понял», — принялся объяснять мне прописные истины и защищать отца Энрон. «И все равно мне не место на Кордосе. Твое место рядом со мной, Аделия. Поживем? Увидим».